Глава 6. Разломов я за день посетил всего-то две штуки, так как они находились неподалеку и никто за ними особо не присматривал. Был у меня в планах еще один, но в этот раз наблюдатель от гильдии находился на своем месте и со всей ответственностью следил за показаниями приборов. Впрочем, это было неудивительно, так как по все тем же показаниям где-то через день разлом раскроется и оттуда повалят монстры. И именно наблюдатель должен об этом первым сообщить. Как при этом сочетается, что он, как и два разлома, которые я закрыл до этого, были зарезервированы за одним родом, который даже не особо спешил с ними работать, я не представлял. Но не мне влезать в их внутреннюю политику. Жили же как-то до этого. И ничего. Сами разломы, кроме тушек монстров, мне ничего толком не дали. Во втором находились уже не волки, а крупные такие кабанчики с рогом, будто у носорога. Но и они довольно просто втыкались этим рогом в деревья, а потом только и могли что дергать копытцами. Так что крови я набрался порядочно и чувствовал себя словно воздушный шарик. Хотелось улыбаться и дарить миру счастье. Правда, в моем случае все заканчивалось кровавой баней, так что я старался себя все же контролировать в такие моменты. Поэтому просто шел по городу и изучал его уже в дневное время. Теперь вокруг было куда больше людей, и не сказать, что кто-то был встревожен насчет разломов и постоянной угрозы, которая идет от них. Человечество, как всегда, приспособилось к подобному, и теперь большинство не воспринимали разломы как нечто ужасное. Более того, и стражи делали чуть ли не знаменитостей. За их жизнью следили поклонники, с их лицами выпускали различную продукцию и мерч. Вот и сейчас, когда я шел мимо торгового центра, там крутилась реклама какого-то шампуня, который позволяет, как я понимаю, знаменитой стражнице оставаться с прекрасными локонами в любых условиях, будь то локация с адским пламенем или ледяные пустоши. Занимательно, конечно, и что-то я сомневаюсь, что дело только в шампуне. Но меня в этом больше интересовало другое. Получается, разломы бывают настолько разными, и мне просто повезло, что мои ничем таким не выделялись. Или это просто из-за того, что они были слабыми сами по себе, поэтому внутри природа мало чем отличалась от привычной обычному обывателю? Определенно, этот мир с момента моего сна стал куда более интересным, чем до него. А то ведь я реально опасался, что нам... Первородным быстро наскучит жить спокойно в этом мире, и мы сцепимся друг с другом просто по причине того, что можем это сделать. Только и всего. И тем не менее разломы внесли что-то новое в этот мир, и было у меня такое чувство, будто без моих братьев и сестер здесь не обошлось. Не могли такие существа быть совсем не задействованы в этом хаосе вокруг. Просто у меня пока слишком мало сведений, чтобы говорить об этом наверняка. С другой стороны, я не собираюсь, как изначальный Дэмиан, сидеть тише воды ниже травы. Это точно не мой метод, а значит, рано или поздно я встречусь со своими родственниками и поговорю с ними по существу. Ну а сейчас можно просто наслаждаться отдыхом, ведь я и так проспал несколько веков. На глаза, как будто по заказу, попалось кафе, где готовили тортики, похожие на те, что я пробовал недавно. Так что я отправился именно туда, чтобы слегка перекусить. Конечно, кровь может заменить собой прием пищи. Но я всегда предпочитал обычную еду, не полагаясь только на свою измененную природу. В некотором роде я все еще ощущал себя обычным человеком, просто приняв новые правила игры. Да и вести себя, как некоторые дикие собратья, я не собирался. Насмотрелся на эксперименты отца в попытке вывести идеальное потомство. Поэтому уподобляться тем сволочам, которые вырезали целые деревни, просто в попытке хоть как-то заглушить свой голод, я не собирался. С другой же стороны, у меня такой потребности в этом не было, и можно спокойно насладиться обычной человеческой пищей. Внутри было оживленно, и далеко не сразу я нашел свободный столик, куда принесли сделанный мной заказ. Правда, все же было одно отличие от того кафе, в котором я был до этого. Здесь официантки ходили в костюмах горничных. Моду на подобные наряды я как-то, получается, проспал. Но я не думаю, что пару веков назад девушки позволяли себе ходить в столь откровенных нарядах. Вот только я был даже рад этому. Так как тортики оказались действительно вкусными, кофе тоже был неплох. А тут еще и такая услада для глаз. Да еще и девушки, заметив мой перстень аристократа, так и старались обслужить меня, видимо, надеясь на чаевые. «Вот оставшаяся часть вашего заказа, господин». Мило улыбнулась мне официантка с двумя высокими хвостиками по бокам. Еще и поставила последний заказанный кусок торта так, чтобы я мог увидеть ее декольте и кружевное белье, которое показывалось лишь самым краешком. Смелая, ничего не скажешь. Пусть сама она при этом смущалась, но старалась, чтобы я запомнил именно ее. А когда девушка отошла обратно к барной стойке, мой чуткий слух уловил, как сразу стали шептаться ее подруги, которые очень завидовали, что я сел именно за ее столик. Если бы они стали бороться за клиента, то им бы влетело от хозяйки, и поэтому всем приходилось сдерживаться и надеяться, что я обращу внимание и на них. Все же у аристократов и, соответственно, стражей денег, благодаря закрытию разломов, более чем достаточно в понимании обычных людей. Да и, как я понял, некоторые из девушек могут втайне надеяться, что их пригласят в слуги рода, и тогда их жизнь будет обеспечена. Немного наивно, на мой взгляд, потому что даже на примере Дэмиана можно было сказать, что аристократ — это не всегда прямо богач. Это больше статус, чем гарантированный счет в банке. Вот только никто об этом никогда не скажет. А все существующие современные представители этого высшего сословия будут кидаться деньгами в глаза, лишь бы показать свою значимость. Вот и мне пришлось после этого перекуса оставить на кассе даже больше, чем я планировал. Все это возвращало меня к мысли, что как бы я ни хотел, но мне нужен какой-то капитал. Как минимум, чтобы вкусно питаться. А как максимум, мне же еще и менее восстанавливать. Не хочется жить в таком обшарпанном месте. Особенно, когда ты помнишь, как все изначально выглядело. «Что значит, сами закрылись?» Громыхнул по столу кулаком мужчина, и его подчиненный тут же упал на пол, низко склонившись. Оливер Грин никогда не мог похвастаться спокойным характером. С учетом же способностей мага огня, его вспыльчивость стала вещью буквальной. Из-за этого отчасти слуга и падал на пол, чтобы пропустить огненную ярость своего господина над головой, чтобы не пришлось снова отращивать волосы на голове, которые уже пару раз страдали во время его докладов. Мужчина вроде и хотел бы покинуть свою должность, но подобное невозможно для потомственных слуг. С учетом же того, сколько он знал про внутренние дела семьи Грин, то его попросту убили бы, чтобы не допустить утечки информации. «Нам лишь доложили, что два разлома, которые не попадали под объект пристального интереса рода, были закрыты, но нет никакой информации, что кто-то в них проходил». Все так же, находясь на полу, продолжил доклад слуга. «Оба наблюдателя никого не видели ни входящим, ни выходящим из разлома». «Говоришь, это были ничего не значащие для нас разломы?» — зло произнес Грин. «Вообще-то, за каждый разлом были заплачены деньги, и даже если в них не было никаких ресурсов, то лес или мясо монстров, обитающих внутри, могли бы оплатить их стоимость с лихвой. Да и молодняк рода можно было туда отправить. А теперь ты хочешь сказать, чтобы я забыл про них и искал новые разломы для этого?» Указывать на то, что самого главу рода они не интересовали до момента доклада, опытный слуга, разумеется, не стал. В комнате и так стало значительно теплее, чем до его прихода сюда, и не хотелось бы, чтобы температура поднялась еще выше. Слуга не был магом, так что пережить подобное ему было бы весьма проблематично. Но такова его работа. «У меня вообще-то были планы на мясо кабанов в одном из этих разломов», — вдруг признался глава рода. «Я только нашел повара, который умеет великолепно готовить кабанов, и мне обещали лучшие его произведения взамен, если я предоставлю подходящие для этого ингредиенты. И что ты мне скажешь теперь? Искать новый разлом, где могут найтись похожие кабаны?» «Прошу прощения, господин», — тихо воскликнул слуга, все еще опасаясь подниматься. чтобы к вечеру нашел меня похожий разлом и зарезервировал за нашим родом. Решил все же смягчиться Грин. Я не для того перебрался в эту империю, чтобы еще и отказываться от деликатесов и разломов, которые тут открываются. Сделаю в лучшем виде, господин. По поводу же разломов. Не верю я, что это произошло случайно, фыркнул мужчина, насмехаясь над версией того, что разломы, пусть и такие ничтожные, могли вдруг исчезнуть. Выясни, кто это сделал, и накажи его. Пусть для меня они не представляли ценности, но если дать кому-то понять, что нас можно затронуть даже в мелочах, то они могут подумать, что мы слабы. Как скажете, господин. Слуга поспешно покинул кабинет, в котором уже невозможно было находиться. А вот стоило ему только выйти, как температура в кабинете главы рода Грин пришла в норму. Точнее, стало даже холоднее. И тому была одна обворожительная причина. «Дорогой, ты слишком строг к нашим слугам», — вошла через тайную нишу в кабинет своего мужа Элиза Грин. Пусть женщина и была моложе мужа, но только она могла остудить его жар, как и он распалить ее холодность. Собственно, на этом фоне они и сошлись после смерти его первой жены. Бедный старик вновь опасался за свои волосы, прижимаясь к полу как можно ниже. «А нечего меня бесить», — хмыкнул мужчина. «Но я тебя понял. Постараюсь слишком сильно слуг не стращать. Но еще мой дед говорил, что слуг надо держать в строгости, чтобы они знали свое место». «Времена меняются, дорогой», — подошла к нему ближе Элиза и провела рукой по его плечам, перебираясь к шее и касаясь горячей кожи своими холодными руками. «Необходимо думать современными мерками, а не жить прошлым. Именно так наш род переживет проблемы настоящего и будущего. Только так он станет сильнее». «Я, конечно, прислушиваюсь к твоим советам, но что ты предлагаешь мне? Оставить без внимания, что два разлома, которые были зарезервированы за нами, так просто закрылись?» «Разумеется, нет, Оливер». Переместилась к нему на колени женщина, и муж ее тут же мягко обнял. «Предоставь эту возможность мне. Я выясню, что действительно там произошло. Сам же знаешь, мои девочки умеют развязывать языки мужчин». «Ты думаешь, что в этом виноват мужчина?» Непонимающе посмотрел на нее глава рода Грин. «Поверь, любимый, на подобное способен только мужчина», — усмехнулась Элиза. «Впрочем, если это окажется и девушка, то ничего страшного. До нее мои девочки тоже доберутся. Им нет разницы, с кем работать. Главное, мой приказ». «А говоришь мне не пугать слуг?» — хмыкнул Оливер, чуть сильнее прижимая столь желанно прохладную жену, которая, как всегда, становилась с ним все теплее. «Это разное, ты же знаешь», — улыбнулась она и поцеловала его. «Что-то как-то грустненько», — вздохнул я, возвращаясь в свой дом. За это время, разумеется, ничего не изменилось. Все такие же покосившиеся ворота и чудом уцелевший кованый забор. Все вокруг заросло, и если представители моей родословной когда-то хотели здесь разбить подобие парка, то сейчас этого, разумеется, видно не было. Да и дом в текущем состоянии вызывал у меня лишь желание протереть глаза. Я его помнил совершенно другим, и это несоответствие одной картинки с другой, оставшейся в моей памяти, мне очень не нравилось. Зайдя внутрь, я первым делом отправился в подвал, где остановился у неприметной стены. Тут, уже коснувшись определенных участков стены и каждый раз оставляя на этих местах капельку своей крови, я активировал открытие прохода в закрытую ото всех часть подвала. Проход был активен всего несколько мгновений, но вполне достаточно, чтобы оказаться внутри. Я, когда создавал алтарь крови, конечно же, не хотел, чтобы к нему имелся доступ у любого желающего. А значит, надо было использовать руны и мою кровь, чтобы обеспечить это. Все же способности магов мне были недоступны, и необходимо было выкручиваться иным способом, что, собственно, я и сделал. Алтарь все так же ждал меня на своем месте, и я, порезав ногтем ладонь, выдавил пару сконцентрированных капель крови, в которых были излишки впитанной мной энергии. Конечно, ее можно было направить на восстановление моего организма, но в данном случае это было слишком незначительным количеством, и лучше я попытаюсь восстановить базовый функционал артефакта, чем все вкладывать только в себя. Этот дом, как и раньше, должен стать местом моей силы. Местом, в котором должны были жить я и мои птенцы. Местом, где должна была процветать моя родословная. Они должны были позаботиться мои родственники, но, видимо, кто-то решил забыть меня в веках. Вот и результат этого я наблюдал, смотря на еще держащийся дом. Он дождался меня, и теперь я намеревался восстановить его. «Надо достать денег», — произнес я, заглядывая в полупустой холодильник. Разумеется, кроме холодильника были и шкафчики с другой едой, но после того, как я попробовал чудеса кондитеров и, разумеется, кофе, мне все это хотелось иметь и здесь. Я не собирался и дальше жить, будто нищий оборванец. Конечно, у меня оставался вариант с тем, чтобы поработать стражем и постепенно заработать достаточно денег, чтобы обеспечить себя всем, что мне хотелось. Но проблема крылась в том, что при моем текущем официальном ранге мне доступно не так много возможностей, и даже подходящие разломы уже выкуплены более богатыми родами. Тут только если караулить в гильдии стражей, когда появятся новые разломы, зарегистрированные в системе. Разумеется, можно установить удаленный терминал в доме, но для этого, опять же, требовались деньги. Или же надо искать разломы, которые еще никто не обнаружил. Если никто от гильдии его еще не опечатал, то я, как действующий страж, могу самостоятельно войти внутрь, устранить угрозу, и тогда все, что будет внутри, достанется мне. Тот действует по принципу того, что он мог быть на грани своего открытия и засчитывают как закрытие разлома в последний момент. Да, это принесло бы достаточно много денег, но я пока не уверен, что поиски дали бы мне результат быстро. И совершенно другое — воспользоваться теми сведениями, что я получил от моего любезного друга Эрика. Он как раз вместе со своими друзьями удобрил сад в задней части моего имени. Теперь они будут нести моей родословной только пользу, а не вред, как раньше. «Итак, кто мне подойдет для начала?» — задумчиво проговорил я, открывая на телефоне карту города. Надо же начать с кого-то мелкого, чтобы не спугнуть более крупную рыбку. Как все же удобно, что у друзей есть другие друзья, обладающие незаконным запасом богатств, которые можно отнять в мою пользу. Заодно и лавку их прикрою, и доброе дело сделаю. Себя накормлю. Довольно улыбаясь, я покинул дом. А ведь опять самое интересное начинается под ночь. Самое то время для охоты первородного.